Никуда, просто пройдусь. Так где выход? Чуть громче, чем в первый раз, поинтересовался я. Да там же, лениво отозвался Вован. Встал и проводил меня к выходу. Быстро. Гаркнул я так, что Вован подпрыгнул на месте. Да, ладно, чё ты? Законючил он. Ничего, пошли давай. За нами устремилась фиксатая бомжиха с какой-то странной деревянной конструкцией, а уже за ней семенила маленькая шавка, старательно пытаясь не шуметь. Это чего? Ткнул я деревянное сооружение. Как чего? Сам же смастерил, удивилась та. Может я, а может и не я. Не помню ни хрена, досадливо покачал я головой. Конечно, не помнишь. Кто же в одну харю 5 кедровых фанфуриков за раз хлебает? Поддакнул Вован, тяжело сглатывая слюну. И не поделился даже. И тут у меня легенда схожая получается. Амнезия, вызванная чрезмерным количеством алкоголя. А почему, собственно, и нет. Два бомжа, чрезмерное распитие накануне, одинаковый старт при перезагрузке. Перезагрузки чего? Игры. Виртуальность шагнула настолько далеко вперед, или я чего-то не знаю. Вопросы, вопросы. Так что это такое? Я повторно ткнул пальцем в деревянное изделие. Лестница маленькая, ты без нее не выберешься. Спина у тебя больная, пояснила Золотая. Спина, спина, да, согласился я, кивая. На блок упал с гаража, помню. После моих слов Вован коротко хохотнул. Ага, на блок он упал. Говорил вчера, поделись. Нет, гвоздь у нас жадный, все сам вылокал. А теперь вот даже про машину не помнит. Какую машину? Повернувшись к нему, спросил я. Семера, что тебя в прошлом году сбило на овощебазе? Ты потом 2 месяца на больничке прописался. Лафа, мля, курорт. Ясно, коротко кивнул я своим мыслям и опять скомандовал. Двигаемся дальше. На этот раз выход из подвала был на меньшей высоте, да и немного пошире оказался. Я забрал у Золотой деревянную конструкцию, покрутил в руках, соображая принцип действия и разложив, приставил ее к стене. А на улице снова, как и прошлый раз, было почти лето, солнце жарило нещадно, но к счастью дул прохладный ветерок, так что чувствовал я себя нормально. Огляделся по сторонам, 2 20-этажных дома, стоят друг напротив друга. Между ними баскетбольная площадка с новеньким покрытием, кустики, деревья, все чисто и опрятно, скамейки со спинками, крашеные, у каждого подъезда урны с какими-то вензелями, новостройки, не успели загадить все вокруг или просто район такой, а мне сейчас не все ли равно, у меня есть цель, вот и надо ей следовать. Проезжая часть где, обернулся я к бомжам, там, ткнула влево от меня Золотая, а ближайший выход из города. Вопрос ввел бездомных в ступор. Они переглядывались, пожимали плечами и буравили меня глазами, в надежде, что я забуду вопрос. Я смотрел на эти потуги минуты 2, ожидая сам не знаю чего. Потом мысленно плюнул на это дело, пригрозил, чтобы за мной не ходили, и потопал к проезжей части. Проходя мимо 2-й 20-этажки, снова услышал нечто отдаленно похожее на шепот. Остановился, прислушиваясь, и в этот момент передо мной в землю со свистом влетел плоский телевизор с метровой диагональю. Я отшатнулся, дернулся от вспышки боли в правой щеке, туда прилетел пластиковый осколок. И, матеря кретина, додумавшегося до такого поступка, задрал голову вверх. Задрал, мгновенно замолк и снова скакнул в сторону от дома. Сверху летел пылесос, а вслед за ним собиралась лететь микроволновая печь. Ее я смог разглядеть в руках у какого-то мужика на 14 этаже. Тот, что-то радостно крича и брызгая слюной, запускал в полет все новые и новые предметы. Кукушка улетела, не свив гнездо. Или это переходная стадия перед превращением в урчащее чудовище. Новая догадка показалась мне вполне логичной. Сначала такое вот сумасшествие, а потом все, людей грызть идут. Быстрым, но плавным шагом я отдалился от дома на значительное расстояние и по широкой дуге направился к дороге. Обычная, если можно так сказать, среднестатистическая дорога на центральной улице, не слишком большого города. Откуда знаю? Повторюсь, мне бы кто сказал. Знаю и все. Вышел к остановке, довольно большой по размерам, со встроенным миниатюрным рестораном быстрого питания. То ли шаурмичная, то ли еще что-то подобное. Вывески не было. Просто на дверях и стеклах красовалось изображение чего-то большого и вкусного. Запах оттуда шел просто одуряющий, желудок просто закликотал хищной птицей, требуя немедленного пополнения запасов. Я тяжело вздохнул и открыл стеклянные двери, ведущие внутрь остановки. «Эй, дорогой!» По привычке приветствовать клиентов от прилавка вскинул голову носатый представитель южных регионов. Потом, увидев, кто к нему пожаловал, скорчил недовольное лицо и с пренебрежением в голосе выдал. «Уходи, нет ничего. Быстро давай, нечего мне тут воздух портить», и требовательно замахал руками, будто пытаясь выдуть меня ветром, образовавшимся от движения рук. Собственно, а чего я ожидал? С бомжом и разговаривать-то себе дороже. Как поступить? Грабежом ради еды заниматься мне претило, не тот склад характера. Да и какой из меня грабитель? Немного резко дернусь, и согнусь тут на полу от боли в три погибели. И даже если успею хоть один раз ударить, то вряд ли это свалит кавказца, больно уж здоровый он. Но, поесть надо, я прямо физически чувствую, как теряются и так невеликие силы. «У тебя ведь электричества нет», — начал я издалека диалог. «Нет», — с подозрением посматривая на меня, — ответил он. «И телефон сотовый тоже сдох, не ловит совсем. Так, кажется, я нащупал точку, куда можно надавить и попробовать развести кавказца». Так, лицо кавказца приобрело задумчивое выражение. «Знаешь чего?» Вывод напрашивался сам собой, и он его озвучил. «Знаю», — не стал я его разочаровывать, и кивнул. «Говори». «Накорми, скажу», и чтобы он не смог еще что-то возразить, быстро затараторил. «Еще много чего знаю, все расскажу. Ты-то с одного обеда не обеднеешь, а польза будет, это обещаю, с гарантией». Тот еще раз задумался, рассеянно посмотрел себе за спину, почесал лысую макушку. Потом, видать, принял какое-то решение, кивнул сам себе и положил на прилавок две шаурмы, черного и оранжевого цвета. «Держи, недавно сделал. Позвонили. Заказали, сказали, заедут, заберут». «Не заехали», он вздохнул, окончательно прощаясь с прибылью, и требовательно посмотрел на меня. «Говори», жестом фокусника достал откуда-то пакетик с растворимым кофе, выкинул на прилавок и указал на большой термопод, в котором, судя по датчику температуры, установленном на нем, еще был кипяток. Я с благодарностью кивнул, откусил от оранжевой шаурмы и чуть не заурчал от удовольствия на манер зараженных. На вкус это произведение кулинарного изыска было божественно. Быстро прожевал кусок и начал свой короткий рассказ о моем дальнейшем видении ситуации и к чему она приведет. Очень сжато и без подробностей, только факты. Попутно налил себе кофе, не забывая откусывать большие куски от еще горячей шаурмы. «Наркоман, выслушав мою историю, выдал кавказец, лапшу мне тут на уши вышеешь. Чистейшая правда», пожал я плечами. «Через дорогу пройди, там мужик из окна всю мебель выкидывает. Видать, уже заразился, и все, мозги потекли». И как будто в подтверждение моих слов на улице, прямо напротив остановки произошло ДТП. БМВ пятой серии не сильно протаранил выезжавшую со двора Ладу неизвестной мне модели. Секунды две понадобилось водителям, чтобы выпрыгнуть из своих машин и вцепиться друг в друга. Побеждал водитель Лады, он подсечкой уронил противника и принялся вколачивать голову противника в асфальт. В это время из пассажирской двери БМВ выбралась размалеванная девица, из одежды на которой были лишь белая расстегнутая блузка и ярко-красные стринги. Краем сознания отметил, что ноги у барышни что надо, но только краешком. Все внимание было приковано к ее правой руке, в которой она сжимала пистолет. Хохоча как припадочная и топая каблуками по асфальту, она принялась палить во все стороны, совершенно не заботясь о том, куда летят пули. Мы как по команде упали на пол и, стараясь не отсвечивать, перебрались к металлической перегородке, единодушно решив, что именно она на данный момент самое надежное укрытие. Раздался резкий сигнал сирены, скрип тормозов, короткая автоматная очередь, и все стихло. Первым на разведку отправился кавказец. Он быстро выглянул и снова пригнулся, оценил увиденное и спокойно поднялся с пола, а я уже вслед за ним. На проезжей части, мигая красно-синими огнями, обосновались два полицейских УАЗа с характерной окраской и пятерка полицейских, а на самом асфальте лежали три трупа, орошая его своей кровью. Вот такие дела творятся, Не зная, как звать собеседника, я замялся. Тот понял меня правильно и протянул руку. «Шалва». Я кивнул и пожал мозолистую и очень крепкую руку кавказца. «Болт, или гвоздь, хотя лучше болт все-таки. Имени нет, что ли, нормального?» — хмыкнул Шалва, высматривая дальнейшие действия полицейских. «Может и есть, Не помню я ничего о прошлой жизни. Вернее, позапрошлой. Дла. Только и протянул он. А потом снова кивнул сам себе и обратился ко мне. А ты, значит, можешь видеть, кто зараженный, а кто нет. Взгляд здоровяка ушел вглубь себя. Могу. Только я тебя огорчу. У всех мною встреченных была одна и та же надпись. И ничего хорошего она в себе не несла. Смотри. Он зачем-то протянул ко мне правую руку ладонью вверх. Не хочу вот так, как они, если что. Не по-людски это. Лучше сам. Про что он сейчас говорит, я не понял и протянутую руку брать не стал, а просто прищурился. Объект, человек, потенциальный зараженный, в данный момент предположительно обладает иммунитетом, ИД-300, 529, 991, 854, 272. Идентифицировал себя как Шалва, предположительно безоружен. Умения континента не выявлены. Вот это поворот. Он что, такой же, как я? А ты свою жизнь всю помнишь? Сам собой вылетел вопрос из моих уст. Дэцванет. Остальное, почти все. А что такое? Кавказец не на шутку забеспокоился. Что написано? Иммунный ты. Повезло тебе, прочтенная информация меня сильно озадачила. Ты погоди немного, мне подумать надо. И мне, тот согласно кивнул и снова поскреб затылок. Так, оставим проблемы работника шаурмичной на потом, подумаем о своем. Сначала по пресловутой красной надписи. Что там было? 98 жизней осталось у меня. Так, так, так-то оно так. Только вот, а как это вообще? Как такое возможно? Жизнь, она как бы одна, и все. Если только это не продвинутая виртуальная игра, как я уже думал. Ну, точно. Вот же есть вторая подсказка, про меню. Меню, прошептал я, и чуть не упал со стула от мешанины возникших перед глазами разноцветных иконок. Что за дела? Не видно же ни черта, и как понять, что тут вообще творится? Все мигает разными цветами, переливается, и от этого калейдоскопа голова начинает кружиться и болеть. Надо срочно отключать, только как? Отключить, ноль реакции. Деактивировать, та же петрушка. Меню, и привычный мир снова вернулся на круги своя. Ну, хоть что-то помогло, выдохнул я с облегчением. Посидел с минуту, посмотрел через стекло на проезжую часть, краем сознания отмечая, что водитель лихачит через одного, даже невзирая на трупы на асфальте и отряд полиции, и снова вызвал меню. Несмотря на головокружение, ковыряться и искать вожделенную кнопку выход все равно надо. Второй раз пошло немного легче, и рябило в глазах не так сильно. Да к тому же я научился отключать ненужные таблички. Дело пошло быстрее, только вот результата не было. Кнопку выход я так и не нашел. Зато нашел кучу всего нового и интересного, шкалы с непонятными названиями, какие-то параметры и множество пустых окон, только заголовки с ничего не объясняющими названиями и все. Я убрал меню и посмотрел на внимательно наблюдающего за мной Шалву. Что делать будем, Болт? Вот так новость. Он мне сейчас сотрудничество предлагает. Я не против, но прояснить пару моментов все же стоит. А тебе разве не надо мчаться на всех парах к семье и уже потом думать, что и как? Семья на родине, и если тебе-то люди все правильно сказали, то моя родина Далекотыпыр. Он покачал головой и нахмурился. Из города валить надо, и срочно. У тебя есть транспорт? Выдал я свое видение ситуации. Есть. Там, он махнул рукой в стену. За остановкой... Во дворе стоит. Тогда собирай все, что нужно, и уходим. Шалва согласно кивнул и кинулся в подсобку, гремя посудой. Я же, помимо своей воли, начал пристально разглядывать полицейских, поймав себя на мысли, что начинаю прикидывать, как бы так извернуться и реквизировать у них оружие. Ага, кисло улыбнулся я, реквизитор нашелся. Спину вылечи сначала, а потом уже наполеоновские планы строй. Но все равно взгляд то и дело начинал соскальзывать на кобуры представителей закона, и я продолжал прикидывать варианты. Помотал головой, чтобы очистить бестолковку от дурных мыслей. Странное что-то со мной творится, в одиночку, с травмированной спиной, собрался воевать с пятеркой вооруженных полицейских. Совсем страх потерял. Или тут в чем-то другом дело. Шалва собрался довольно быстро, выглянул из подсобки, кивнул головой себе за спину и снова скрылся. Прозрачный намек я понял и последовал за ним. В подсобке оказалась еще одна дверь, ведущая наружу. Перед ее открытием Шалва вытащил откуда-то сбоку дробовик и взял его в руки. «Ты рюкзак неси», — он показал в сторону здоровенного баула. А я прикрывать буду, если что. Ты в людей стрелять собрался. Опешил я от такого поворота событий. Нет, только в психов. Мне жизнь дорога, и защищать ее я буду любой ценой. Пошли. Я подхватил рюкзак и не спеша просунул руки в лямки. Чуть скривился, размещая его на спине. Балыш. Участливо поинтересовался нежданный товарищ. Со спиной совсем плохо. Барсучьим жиром мазать надо. Поделился со мной народной мудростью Шалва, на что я просто хмыкнул, сообщил о своей готовности, и мы вышли из придатка к остановке. На удивление, Шалва умел пользоваться дробовиком. Я понял это, посмотрев на то, как он его держит в руках и как двигается вместе с ним. Хорошо, если так, нам такие люди в напарниках нужны. Мы вышли и двигались так, чтобы между нами и отрядом полиции постоянно была или остановка, или кусты, что росли по эту сторону дороги. Шалва предупредил, что разрешение на оружие у него есть, но, насколько мне известно, сейчас оно бы не помогло. Нельзя носить оружие в заряженном состоянии, да даже просто в собранном состоянии транспортировать его нельзя. По пути к машине Шалвы я все разглядывал попадающихся прохожих, пытаясь выявить агрессию на ранних стадиях. Или нам повезло, или просто без каких-то обстоятельств агрессия не проявляется. Все встреченные нами люди либо просто убегали, завидев дробовик в руках Шалвы, либо застывали соляными статуями и провожали нас долгим взглядом. Как происходил процесс отмирания, я не разглядывал, некогда. Машиной напарника оказалась бежевого цвета Нива немного странной формы, я такой не помню почему-то. Вся зауженная и немного длиннее по сравнению с тем стандартом, что сохранился в памяти. Уселись, после чего Шалва передал дробовик мне, спросив, умею ли я им пользоваться. Получив утвердительный ответ, он кивнул и завел автомобиль. Машина завелась с полоборота, мерно зашумела двигателем, после чего Шалва сдал задним ходом и поехал через двор. Тут с рыжим немного, пояснил он свои действия. Не хочу по главным улицам ехать. Если везде так, то можем и застрять, пробки будут. Немного поразмыслив, я согласился с выводами напарника. Только вот нормально выехать со двора нам не дали. В арке выезда застряли две машины, а самих водителей на месте не оказалось. Обратно едем. Или машины отгоним. Вынес я на обсуждение новый план. Попробуем отогнать. Обратно не хочу, точно застрянем. Тогда я наружу. Прикрывай, передал дробовик хозяину. Я выполз из Нивы и не спеша подошел к первой машине, красного цвета семерки. Заглянул на место водителя, наклонился к рулевой колонке, ключей нет. Но это не особо страшно, ВАЗы, если не последних моделей, и без ключа зажигания нормально заводится. Есть монтировка, крикнул я напарнику. Тот молча кивнул, и через полминуты передал мне требуемые. Вскрыл пластик рулевой колонки, нашел нужные провода, выдрал их из замка зажигания. После чего сверился с памятью, и соединил черный провод с розовым, а синий с коричневым. И оставшимся красным проводом коснулся черно-розового соединения, предварительно поставив рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затрещал стартер, двигатель чихнул и заработал. Вот так вот. Я хоть и без памяти, но навыки из прошлой жизни не пропьешь. Хотя, как и говорил раньше, ВАЗы без ключа заводить разве что младенец не умеет. Сдал назад, приткнув семерку в приподъездный скверик, безбожно задавив всю цветастую растительность. Бабки ругаться будут нещадно, столько трудов пропало. Хотя нет, поправил сам себя, точно ругаться не будут. Не до того им будет, совсем иные заботы у них начнутся, где бы мясо сочного найти, да побольше. Вылез из машины, и проверив, прикрывает ли меня Шалва, направился ко второй, какому-то иностранному джипу. Шалва добросовестно исполнял роль прикрывающего, внимательно осматривая окрестности. До джипа я не дошел буквально пару шагов, снова странный голос в голове и волосы на затылке будто приморозило. Поняв, что это может означать, дернулся в сторону, но, видимо, не особо резво. Грохнул выстрел, и в лобовом стекле стоящей передо мной машины образовалась внушительная дыра. Я упал на землю, уходя от следующего выстрела, и помимо взвывшей от чрезмерных нагрузок спины, ощутил, как горит огнем левая лопатка. Твою мать, дробью полили и в меня что-то прилетело. Снова выстрел, за ним следующий, но уже с другой стороны, эта Шалва наконец вступил в бой. Думать и анализировать некогда, надо как можно скорее искать укрытие. Я перекатился на живот и с максимально возможной скоростью пополз к ближайшему укрытию. Им оказалась бетонная клумба того самого скверика, по которой я варварски проехал минуту назад. Я попал в него. Радостный крик напарника застал меня скрючившимся в три погибели. Точно. Да, на этот раз крик шалвы раздался уже рядом, и я выглянул из укрытия. Выглядел мой напарник возбужденным и излишне радостным. А так нельзя, никто не говорил, что стрелок один, или что через короткий промежуток времени не появится второй, или даже третий. У тебя кровь течет, шалва помог мне подняться. Сильно. Тот молча снял с меня окровавленную одежду, осмотрел рану. Не особо, но провязать надо. Только времени на это нет. Противореча своим словам, он достал аптечку, быстро скатал тампон и туго перевязал рану, оставив свободными мои руки. Это так, на первое время. Потом, нормально надо будет сделать, а сейчас надо срочно уходить. Тут я с напарником был согласен на все 100%. Нашумели мы изрядно, и сюда может пожаловать полиция, тут до проезжей части всего ничего. Звук выстрелов там точно слышали. Вот пожалуют сюда сотрудники правопорядка, и что? Опять запрут за решетку, а я туда больше не хочу. Да и психов, как мне кажется, с каждой минутой становится все больше и больше. Ладно, нечего рассиживаться, необходимо заняться делом. Глава 4. Жизнь 2. Не все йогурты одинаково полезны. Джип проверить надо. Поднявшись, я засеменил к мешающей машине. Стрелок вторым выстрелом тоже явно целился в меня, поскольку попал прямо в капот джипа, и не успею я упасть, то явно уже встречался бы с новой парочкой бомжей. Разворотило капот джипа не сказать, чтоб так уж сильно, но пробить ему двигатель он все же умудрился. Об этом свидетельствовала лужа масла, натекшая на асфальт. Заведется он в таком состоянии. Нам проехать-то пару-тройку метров надо. Проверять не пришлось, в машине ключей не было, а как ее заводить без них не знал ни я, ни шалва. Поковырялся в памяти, пытаясь выудить хоть какую-нибудь информацию. Глухо, как в танке. Трос принесу. Выдернув, напарник принял решение и быстро зашагал к своей машине. Зацепили трос, дернули, а когда джип с трудом начал движение, со стороны проезжей части донеслась частая автоматная стрельба. Шалва ее тоже услышал. Я это понял потому, как мотор Нивы взревел, и сцепка из машин очень быстро проехала мимо меня. Шалва не церемонился и о сохранности своей ласточки уже не помышлял. При резкой езде задним ходом он то ли не увидел зад припаркованного лендровера, то ли просто не стал заморачиваться. Незамедлительно послышался звук столкновения, с разбившихся фар посыпался разноцветный пластик, и невозмутимый водитель деловито вылез из машины, даже не взглянувший на повреждения. Я на такое отношение только головой покачал. «Хозяин, барин, что тут скажешь?» Отцепив трос, закинули его в багажник и наконец-то выехали со двора. «Куда едем?» Пристегивая ремень безопасности, поинтересовался я. Вниз, на набережную. Оттуда на мост. Самая короткая дорога из города, выруливая на улицу, шалва вертел головой в разные стороны. Рванули через пустой перекресток прямо, мимо двухэтажных домиков, среди которых кроме вездесущих магазинчиков даже встречались жилые. Все старые, обветшалые, резко отличающиеся от двора, где я возродился в этот раз. Старый район. Поинтересовался я, когда мы проехали мимо здания позапрошлого века. Да, почти все под снос пойдет. Новостройки будут. Еще один перекресток. Этот намного оживленнее, чем предыдущий. Перевернутый белый пазик, рейсовый автобус с номером маршрута 56, и с пассажирами внутри. А еще, врезавшийся в него тяжелый КамАЗ. Пока пролетали перекресток, я успел увидеть, что живые в автобусе были. Не все, конечно. При таком обилии крови на окнах выживших бывает немного. А перекресток мы именно что пролетели, шалва выдавливал из двигателя Нивы все возможное. Я же, вжавшись в кресло, держался за ручку над окном и смотрел на дорогу, молясь всем богам, чтобы мы не врезались во встречную машину. Напарник был довольно неплохим водителем, я успел оценить, такое сразу в глаза бросается. Это даже на рефлексах все. Садишься в машину к неизвестному водителю и первые 5 минут только и делаешь, что анализируешь его манеру вождения. А потом либо успокаиваешься и занимаешься своими делами, либо напряженно всматриваешься в дорогу, параллельно пытаясь найти у себя педаль тормоза. И так весь путь. Нормы и правила движения автотранспорта в городе пропали совсем. Абсолютно все встреченные машины ехали с многократным превышением скорости и, как следствие, не все из них доезжали до пункта назначения. «Держись!» – раздался запоздалый крик Шалвы. «Мне кричать было не надо, я и так видел, что на нас несется грузовая газель с улыбающимся во весь рот придурком за рулем». В последнее мгновение Шалва резко крутанул рулем, и нас вынесло на встречную полосу. А водитель «Газели», так и не справившийся с задачей по протараниванию, как ехал по прямой, так и въехал в попавшийся ему по пути магазин красно-белые. Звон разбитого стекла, скрежет сминаемого металла и крики раздавленных людей – все это через секунду осталось позади, потому как наш водитель и не думал снижать скорость. Как по мне, он даже прибавил слегка. «Ты не думал снизить скорость? Разобьемся же нахрен!» Я больше не мог молчать. «Если не успеем до моста, мы тут и останемся», не отрывая взгляда от дороги, прокричал водитель нашего болида. Город совсем с катушек съехал. У меня было много контраргументов и можно было вступить в дискуссию, но отрывать сейчас внимание Шалвы от дороги я счел неуместным. Пусть уж рулит, а то отвлечется, и все. Привет, очередной подвал с бомжами. Я пошарил глазами в безнадежной попытке найти на приборной панели надпись «РБГ» и тяжело вздохнул. Еще один перекресток с красивым трехэтажным зданием справа, на котором большими вензельными буквами было написано «Драматический театр». Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Так вроде бы было у классика. Только вот мир немного изменился, и теперь весь мир – дурдом, а люди в нем – те еще психи. А пройдет немного времени, и психов не останется, а будут лишь шурчащие твари, желающие только одного – живого человеческого мяса. Куда? Заорал я, видя, как Шалва, не снижая скорости, несется в тупик. Видимого проезда не было, справа гаражи, слева – стоянка и муниципальное здание, а прямо – мусорные баки, за которыми на массивных бетонных тумбах тянулась теплотрасса. Отвечать мне водитель не стал, просто немного снизил скорость и направил машину между краем гаража и опорой теплотрассы. Мы все же втиснулись, ободрав бока Нивы и лишившись обоих зеркал заднего вида. Ничтожная цена за такой трюк. Тут проезда на дорогу для машин нет. Быстро оглядев двор, досадливо крикнул я. Знаю. Держись. Последовала команда от доморощенного шумахера и, поняв, на что именно решился Шалва, я крепче ухватился за ручку и немного поджал ноги. Перед нами стояла обычная пятиэтажка, которая тянулась вправо и через метров 20 поворачивала налево. Потом был узкий проход, только для людей. Через него разве что только мотоцикл проехал бы. А вот слева был забор из обычного профильного листа, и именно на него направил наш болид Шалва. Звук удара от встречи бампера с тонким листом металла, скрежет ломающихся тонких балок, к которым он был прикручен, и мы с полуметровой высоты выпрыгиваем на проезжую часть. Между двором и дорогой оказался перепад высот. Со двора это было незаметно, и сейчас этот самый перепад я почувствовал на себе в полной мере. Нива воткнулась в дорогу, а я крепко приложился о пластиковую панель, и даже заблаговременно пристегнутый ремень меня не уберег. В голове от удара зашумело, перед глазами замелькали разноцветные мошки, а машину по инерции пронесло дальше по дороге. Все, отъездились, вяло проникла мысль в голову. Но я ошибался. Двигатель не заглох. Более того, машина, скрипя всем, чем только можно, продолжала движение. Я повернул голову к водителю и попытался сфокусировать взгляд. Попытка не прошла, окаянные цветные мошки продолжали летать перед глазами, застилая взор. Начинало поташнивать, и где-то на периферии сознания накатывала боль от ноющей спины и плеча. Ко всем остальным моим бедам прибавилось еще и сотрясение мозга. «Плохи дела твои, Болт, плохи». Машину мотнуло влево, и я сообразил, что мы повернули на очередном перекрестке. В глазах немного прояснилось и получилось разглядеть окружающую действительность. Ехали мы не по дороге, а по брусчатому скверу, предназначенному только для пеших прогулок. Опять Шалва дорогу срезает. Внезапно водитель выругался и резко надавил на тормоз. Я по инерции качнулся вперед, но на этот раз не ударился. Послышался гулкий удар о капот и еще одно ругательство Шалвы на незнакомом мне языке. Мы сбили зараженного, не психа, а именно перерожденную тварь, что выскочила под машину. Он сам под машину бросился, зачем-то попытался оправдаться передо мной напарник. «Шалва, друг», говорить у меня тоже получалось с трудом. Тут кроме нас с тобой людей больше нет, только твари, так что вывози нас отсюда, и давай как можно быстрее». Тот вместо ответа снова газанул, и мы затряслись по брусчатке дальше. С каждой секундой голова все больше прояснялась, и мне удавалось рассмотреть новые детали. Одна такая деталь меня очень сильно напрягла. Брусчатка впереди заканчивалась метров через 100, и создавалось впечатление, что дальше обрыв или очень резкий перепад высот. Снова прыгать на машине не хотелось совершенно, поэтому я повернулся к водителю и прохрипел: «Что впереди, лестница?» Ответ меня сначала озадачил, а потом привел в ужас. «Какая нахрен лестница? Машины по лестницам не поднимаются, да и не спускаются тоже». Прохрипеть что-то внятное у меня не получилось, мы как раз доехали до этой самой лестницы. Мраморные колонны и такая же лестница шириной 1.4 метра, ведущая вниз, к мосту, и все это сделано исключительно для людей, не для машин. Но Шалву это не остановило, и он, практически не снижая скорости, покатил вниз. Тряска была такой сильной, что я сжал зубы, иначе их переломало бы друг о дружку. Машина пыхтела, скрежетала, и казалось, вот-вот развалится на части. Но каким-то чудом мы добрались до конца лестницы. Шалва и тут не остановился. Он снова ударил по газам, и Нива влетела на пешеходный мост через реку. Мост на вид выглядел крепким, с бетонными опорами, уходящими в реку, и для проезда автомобиля на нем вполне хватало места. Несуразность я заметил и осознал через пару секунд. Примерно на середине реки пешеходный мост заканчивался и начинался новый, только автомобильный. Вроде бы нам легче, можно нормально ехать, а не как мы до этого, но не все было так просто. Новый автомобильный мост начинался 1.4 метра выше, чем заканчивался пешеходный. Либо удар головой был достаточно сильным и у меня просто обман зрения, либо дурдом под названием «континент» способен на многое. Так и должно быть. Указывая пальцем вперед, поинтересовался я. Шалва будто очнулся от спячки, встрепенулся и резко нажал на тормоз. Машину повело вправо, и мы не сильно ударились в парапет моста. Остановились, и мотор сам собой заглох. «Чего это?» Вопрос водителя вызвал у меня нервный смешок. «Это я у тебя спрашиваю, чего это?» «Тут так не было», — поскреб себя по макушке Шалва. «Тогда не было, сейчас есть. Что делать будем?» «Надо осмотреться», — вылезая из машины, — ответил напарник. Я последовал за ним. Осмотрелись, но понятнее, что именно произошло, не стало. Прикинули, как можно добраться до верхнего моста. Если подогнать машину и встать на крышу, то можно попробовать дотянуться. Я, понятное дело, для таких акробатических трюков не гожусь, так что выбор пал на Шалву. Мотор Нивы долго сопротивлялся и не хотел заводиться, но отборный мат на неизвестном мне наречии и выпученные глаза водителя сотворили чудо, мотор чихнул и затарахтел. Странно с перерывами, но до границы мостов мы доехали. Как оказалось, поднять себя вверх на руках Шалва не в состоянии. Он хоть и здоровяк, но не гимнаст, да и тучен продавец шаурмы не в меру. Шалва схватился за верхний мост руками, подтянулся, и на этом все. Затащить себя наверх у него не получилось. Может, спрыгнем и до другого берега доплывем. Внес новое предложение озадаченный кавказец. Смеешься. Тут до воды 20 метров. Разобьемся к чертям. Тогда на следующий мост надо, вынес новое предложение Шалва. А мы сразу не могли к следующему. Хотелось без пробок, пожал он могучими плечами. Ясно, я тяжело вздохнул. Погнали тогда, нечего время терять. Как я там раньше говорил, хочешь рассмешить Бога, ну и далее по тексту. Никуда мы не погнали, автомобиль не выдержал всех жизненных передряг, что выпали на его долю в последние полчаса и сломался. Окончательно. Машина даже не завелась, и как я потом заметил, под самой Нивой натекло изрядно масла с тосолом. Хана бибики, короче, пешком идем. С тоской осведомился я, когда мы прошли немного по мосту в обратном направлении. Нам же надо просто на тот берег. Нам надо подальше от города. А тогда, для начала нам надо перебраться на тот берег. Можно на лодке, внес новую мысль Шалва. Тут в километры лодочная станция есть. Он пальцем указал направо от моста. Прикинул за и против, ничего невыполнимого в плане я не нашел и согласно кивнул. Мы прошли мост и спустились к берегу реки. После чего я затребовал передышки, спина разнылась, голова кружилась, щека тянула, а лопатка, куда угодила дробинка, почему-то жутко чесалась. Полный набор незабываемых ощущений, правда, не самых приятных. Посидев с минуту на парапете, я оценил дальнейший путь. Идти нам предстояло по городскому пляжу, что снижало и так небольшую скорость передвижения. Асфальтовых дорожек здесь не было, только галька. А время с каждой секундой уходит, я это просто печенкой чуял. И этот нежданно прорезавшийся внутренний голос все шептал и шептал, требуя поторопиться. Может, мы наверх поднимемся и по асфальту пойдем? С тоской поинтересовался я. Совсем плохо. Выглядишь ты не очень. Такое чувство, что сейчас рассыплюсь на отдельные фрагменты. Ну, так что скажешь? Что он думает по этому поводу? Ответить Шалва не успел. Послышался грохот сминаемого металла, еще один громкий звук, такой, что казалось, будто что-то проломило кирпичную стену. А затем прямо перед нами, с высокой насыпи, что отделяло берег от остального города, пролетел многотонный грузовик. Вслед за красной сканией летел прицеп-рефрижератор, который до столкновения с домом наверху был с ней одним целым. Влетев в берег и практически смяв всю кабину, машина по инерции перелетела через себя, и тут на нее сверху упал рефрижератор. Визг и грохот стоял оглушительный. Потом в этой куче металлолома что-то вспыхнуло и еще раз грохнуло. Мы машинально пригнулись, и как оказалось не зря, крупный обломок, бывший недавно куском обшивки, пролетел над нами. Нет, идти надо низом. И надо торопиться, вынес общее решение Шалва, и мы поковыляли по пляжу. 300 метров, именно столько по моим подсчетам я смог выдержать. Прекрасно понимая, чем грозит промедление, я заставлял себя идти шаг за шагом, скрипя зубами и костеря весь белый свет. Но и сила воли не безгранична, на очередной коряге я споткнулся и разлегся на гальке. Все, больше я не ходок. Хоть тут меня грозите, хоть стреляйте, но дальше я не пойду. Напарник, трезво оценив ситуацию, перетащил меня к кустам. Я один до лодки сбегаю. Потом на ней сюда подплыву. Шалва уже придумал план. Не самый плохой, на мой взгляд, план. Чего нам двоим бежать сломя голову, если один из нас тот еще бегун? И не будем тыкать пальцем в серых и убогих. Отлично придумано, только и просипел я в ответ. Ты только осторожнее там, пали в любого не раздумывая. Шалва опять кивнул и трусцой поспешил куда-то вдаль. Я неспешно принял горизонтальное положение. Хорошо-то как, никуда спешить не надо, пусть хоть и ближайшие 15 минут, спина успокоилась, лопатка тоже не свербит, лепота. Внезапный приступ тошноты расстроил всю атмосферу нежданного праздника. Держаться. Я открыл глаза и попытался сосредоточить внимание на ближайшем кусте, чтобы чем-нибудь себя отвлечь. Получалось из рук вон плохо, разноцветная мошкара перед глазами и не думала пропадать. Хорошо мне прилетело от приборной панели. Чертов ремень, чертовы криворукие бракоделы родного автопрома. Ругаясь и шипя от боли, поднялся на ноги. Зачем? Как показала практика, так мне было легче переносить приступы тошноты. Поднялся, и тихонько, никуда не торопясь, направился в сторону, куда убежал напарник. А чего мне, собственно, торопиться? У меня задача не дойти, а сохранить внутри шаурму, вот так вот. Да и Шалве меньше плыть сюда придется, все в плюс. Так, шажочек за шажочком и топал минут 10, пока не увидел приближающегося ко мне напарника. Тот был без лодки, но почему-то радостно улыбался. А лодка где? Вопросительно посмотрел на кавказца, когда он подошел достаточно близко для разговора. Вот, он указал на зажатую в руках веревку. Присмотрелся и, наконец, увидел то, что должен был разглядеть сразу. Шалва не просто шел, он тащил за собой по реке лодку, привязанную веревкой за нос. Один конец у него был в руке, а второй, соответственно, на носу лодки. Совсем со зрением плохо, видать, стало, раз такого не разглядел. Тут точнее сильное. Гребсти тяжело, вот и привязал. Молодца. Только и смог выдавить из себя я. А теперь давай грузиться и валим нахрен с пляжа. Шалва кивнул и мощными движениями потащил к себе лодку. Корыто подано, улыбнулся он. Хотел шагнуть на борт посудины, и даже занес ногу, но тут в голове зашумел шепот беды, как я его окрестил. Развернулся к берегу, ничего не увидел, хотел предупредить напарника о неизвестной напасти. Но вместо этого по всему телу прокатилась волна слабости и меня повело в сторону. Не удержавшись, я упал на гальку и застыл в оцепенении. Рядом со мной шумно упал Шалва, пыхтя как паровоз. Четко, клен, сработано, уважуха. Со стороны кустов послышался ехидный мужской голос. «Чё, сомневался?» С легкой подначкой отозвался хрипловатый и немного басовитый второй голос. «Не, братан, ты чё?» В голове немного просветлело и у меня получилось немного привстать, но только для того, чтобы получить прямой удар ногой в нос. Тот не выдержал, тихонько хрустнул хрящиком и на гальку закапала кровь.